Глава 65. На следующее утро я чувствовала себя не лучше, чем можно чувствовать себя после 3 тройных виски, выпитых накануне вечером. Крис сказал мне примерно то же, но из-за откровенно хренового состояния я не запомнила его точных слов. По-видимому, градус вчерашнего пунша оказался слишком велик. А с учетом того, что его делала Пандора, сегодня утром, трижды почистив зубы мятной пастой, я уже не сомневалась в том, что моя бабка вновь отошла от классической рецептуры этого напитка и подлила в него чего-то из своих крепких закромов. А отравление плюс похмелье равно не самая лучшая неделя. О подобном знает даже неопытный старшеклассник, впервые перебравший на школьной вечеринке. «У-у-у, кто-то вчера неплохо покутил, да?» Словно жалеючи, протянул свой вопрос сидящий напротив меня Дориан. Сидя он справа, и я была уверена в том, что он погладил бы меня по головке, что едва ли облегчило мою ношу. «Ты бы видел ее на теннисе!» То ли весело, то ли снисходительно произнесла Ирма. «Я ее едва не убила отскочившим мячом. Повезло, что она стояла за сеткой». Я посмотрела на свои наручные часы. 7:30. Еще 1,5 часа до окончания моего рабочего времени. А я уже сейчас хочу завалиться в постель. Может быть, отпроситься у Дориана? Впрочем, только если после ужина, по-другому он точно не отпустит. Ведь 5 минутами ранее он буквально заставил меня поужинать в его с Ирмой компании. «Таша, у тебя все в порядке?» Попытался словить мой взгляд Дориан, но мой болезненный взор был слишком бегающим, чтобы я смогла сосредоточиться на собеседнике. «Я уйду после ужина», — отстранившись на спинку стула, поинтересовалась я. «Конечно», — сдвинул брови Дориан. «Выходит, вы вчера так бурно отпраздновали возвращение Хью и Эми?» — поинтересовалась Ирма. «У меня не похмелье». Наблюдая за тем, как Дориан взял мою тарелку, чтобы накласть в нее что-то, отозвалась я, но запнулась. Точнее, не только похмелье. Думаю, Пандора добавила в пунш что-то покрепче рома. Но прежде чем я успела это понять, я успела отравиться. «Отравиться?» — удивленно округлила глаза Ирма. Нат решила поэкспериментировать с итальянской кухней, и у нее не вышло. Попыталась ухмыльнуться я, но получилось как-то слишком криво. «Теперь понятно, почему ты сегодня столько антибиотиков выпила», — заметила Ирма. «Антибиотиков?» — в голосе Дориана послышалось напряжение. «Ты с этим аккуратнее?» «Да куда уж аккуратнее?» Пробурчала я, наблюдая за тем, как Дориан ставит передо мной тарелку. Только когда я взяла в руки столовые приборы, я поняла, что не ела целый день. С утра я до сих пор заливалась одной водой, словно иссушенная от жажды дерева. На тарелке у меня лежала подрумянившаяся лазанья, которая наверняка бы казалась мне по-королевски красивой и невообразимо вкусной, если бы не сосущее ощущение в желудке. Сделав глубокий вдох, я отрезала небольшой кусочек и положила его в рот. Сначала я не почувствовала ничего. Затем, разжевав, начала догадываться, с чем именно лазанья, и, всковырнув кусок на тарелке, к своему несчастью убедилась, что лазанья нашпигована фаршем. Воспоминания о фарше во вчерашней пасте Нат заставили меня сжать зубы. «Я, пожалуй, не буду», — отодвинула тарелку я. «Соус бешамель вкупе с фаршем — не лучшее решение после отравления». Дориан напрягся, но перечить моему отказу не стал. В итоге, вместо того, чтобы участвовать в ужине, я взяла в руки свой телефон и начала дочитывать статью, открытую мной еще утром, в которой говорилось об эффективных способах снятия последствий отравления и похмелья. Только я нашла абзац, на котором остановилась, о восстановлении водного баланса, как в мой нос ударил невыносимо сильный запах, ненавистный мне с детства. Непереносимость оливок мне передалась от матери. «Что ты делаешь?» Переведя взгляд на Ирму, поинтересовалась я, хотя и видела, что она достает из только что открытой ею банки оливки. «Подумала, что тебе будет приятно, если я тебе подам», — пожала плечами девчонка. «В них много витаминов». «Прекрати», — зажав нос ладонью, поморщилась я. «Я с детства не переношу оливки, а эти еще и пахнут жутко». «Что ты выдумываешь?» — Ирма поднесла вскрытую банку с оливками к носу. «Почти не пахнет». Прежде чем она успела договорить, я вскочила со своего стула и буквально вылетела из столовой. Сомневаюсь, что наша с Нат дружба того стоит, но я вновь оказалась на коленях перед унитазом. Зато не пришлось дожидаться окончания ужина, чтобы отпрашиваться домой, где я, не найдя в себе сил заглянуть в гости в родительский дом, приняла горячий душ и, дрожа всем телом, зарылась под одеяло. после чего быстро отключилась и беспробудно проспала весь вечер и всю ночь. С утра стало полегче. И все равно я отказалась от пробежки. Слишком велика была вероятность того, что мой организм, еще не до конца отошедший от пасты, наты, пунша, пандоры, мог неправильно растолковать внезапную встряску. В общем, этим утром я решила обойтись без рисков. Вместо традиционной пробежки я проверила почту. Обязанность, которая после переезда Нат к Байрону, отошла ко мне. И, к своему удивлению, нашла в почтовом ящике открытку от Коко, на которой была изображена Эйфелева башня во всю ее высоту и на отвороте которой было фигурным почерком выведено всего три слова. «Счастливы, не ждите». По-видимому, Олаф с Коко и вправду вернутся не раньше свадьбы Байрона с Нат. Значит, нам и вправду встретиться не скоро. Тяжело вздохнув, я вернулась в дом. Этим вечером вся моя семья направилась в гости к родителям Руперта. Повторное знакомство сватов. А так как я только начала отходить от застольного стресса, я была не против задержаться у Риорданов. Тем более это был отличный способ отбить назад свои деньги за вчерашние неотработанные полтора часа. Отказавшись от карамельного попкорна и пива, я остановила свой выбор на обжаренном соленом арахисе и воде. По-видимому, подсознание все еще боролось за мой водный баланс. В итоге мы закончили просмотр какого-то кровавого боевика, название которого я так и не запомнила в начале 10-го. Когда же я, дождавшись субтитров фильма, засобиралась домой, Дариан с Ирмой вызвали сопроводить меня до выхода. Перед тем, как уйти, я отлучилась в туалет по-маленькому, оставив Риорданов ожидать меня в коридоре. Уже надев штаны и начав застегивать на себе ремень, я вдруг поняла, что у меня физически не получается попасть в отверстие ремня. Оторвав взгляд от своих рук, я хотела поднять голову, но вместо этого она отчего-то вдруг запрокинулась назад, и в следующую секунду я осознала, что лечу вниз. Кажется, я ударилась головой. Нет, я определенно ударилась головой, потому что чувствовала, как пульсирует запекающаяся справа от моего виска кровь. Дверь в туалет я по привычке не закрыла. У людей, долгое время живущих холостыми, развиваются и не такие привычки. Поэтому Дариану не пришлось выбивать ее, чтобы выволочь мое тело в коридор, а затем перетащить его в гостиную. Все это время я пребывала в полуобмороке. Это состояние, в котором не можешь ни заставить себя расплющить веки, ни начать ворочать языком, но зато ты все прекрасно слышишь. Меня опустили на диван в полусидячее положение, и только после этого я начала постепенно приходить в себя. «Эй, ты чего?» Дариан навис надо мной всей громадой своего мускулистого тела. Его голос еще никогда не звучал так обеспокоенно, что сейчас недурно так вводило меня в панику. «Нормально, нормально», — только и смогла произнести я, задыхаясь, словно от панической атаки. Поняв, что к моим глазам начинают подступать слезы, я попыталась проморгаться, но мои веки все еще были слишком тяжелы, чтобы соглашаться вступать со мной в сотрудничество, и моя шея напрочь отказалась удерживать вес головы, заставляя ее бессильно заваливаться на правое плечо. Заметив это, Дариан поспешно подложил свою ладонь под мою правую щеку и попытался выровнять положение моей головы. Я же тем временем изо всех сил пыталась ему помочь своим неожиданно онемевшим телом. Внезапно перед нами возникла Ирма с красным кейсом в руках, из которого вскоре был извлечен аммиак. От режущего запаха, ударившего напрямую в мой мозг, я резко пришла в себя. Мое тело все еще оставалось безвольным, а мои руки и ноги неожиданно похолодели, отчего меня вдруг бросило в дрожь. Когда спустя 5 минут Дариан заявил о том, что мы отправляемся в больницу, я слишком бойко начала сопротивляться. А когда осознала, что заранее проиграла этот бой, едва не расплакалась от безысходства. И в этот момент, когда к моим глазам второй раз за последние 10 минут подступили слезы, что для меня никогда не было характерным, я вдруг резко замерла, пораженная осознанием возможной причины происходящего со мной.